Глава 4. Шампанское кружило голову. Горячая вода расслабляла, и Аня позволила себе придвинуться ближе к Павлу. Ее уже не так сильно смущало, что под водой они совершенно без одежды. Он забрал у нее бокал, скользнул хищным взглядом по вздымающейся под водой упругой груди и притянул девушку к себе. «Нет, ты правда идеальна». Он обхватил ее лицо ладонями, и его рот обрушился на ее губы. Настойчивый и уверенный поцелуй разливался по ее телу теплом, не давал перевести дыхание, затягивая в терпкую, жгучую пучину желания. Руки Павла гладили под водой ее спину, идеально очерченную грудь, мяли тугие горошины сосков, скользили по изгибу округлых бедер и осторожно касались манящего островка между ног. Ане казалось, она плавится в его руках. Бедра инстинктивно приподнялись, и она подалась навстречу его ласкам. Пальцы его рук не заставили себя ждать. Они проникали повсюду, в самые чувствительные места, отодвигая нежные складочки и прорываясь сквозь запреты. «Какая-то сладкая чувственная». Срывались короткие хриплые фразы с его губ. Он потянул ее на себя, и она ощутила, как сильно он возбужден. «Коснись его». Заглядывая в его глаза, шепнул Павел. Аня, сгорая от желания, охватившего каждую клеточку ее тела, легонько сжала его восставшую плоть рукой. Поддерживая ее под спину ладонью, он слушал ее участившееся дыхание и продолжал играть с нежными складочками, осторожно сжимая и дразня мягкую, чувствительную горошинку. Разомлевшая от шампанского и горячей воды, она закрыла глаза и полностью отдалась во власть его рук. Он приподнял ее бедра и усадил на себя сверху, лицом к лицу. Она всхлипнула, впилась пальцами в его плечи, поддавшись, словно мягкий бархат, позволила насадить себя на вздымающийся от желания орган и тут же ощутила, как он заполнил ее изнутри. Не желая ее спугнуть, Павел двигался внутри нее осторожно, бережно прижимая ее голову к своему плечу. «Тебе хорошо так, детка?» Гладя ладонями ее мокрую спину, хрипло поинтересовался он. «Я хочу еще сильнее», — прикрыв глаза, прошептала она. Он снял ее с себя и резко развернул спиной. «Одно мгновение, моя кошечка». Легко шлепнул ее по упругим ягодицам он. «Фокус-покус». Она впилась пальцами в бортик джакузи, и до ее слуха донесся шелест рвущейся обертки презерватива. И откуда он появился? Паша еще и фокусник? Не сдержала улыбку она. Спустя несколько мгновений Павел уже нависал над ней сзади. Он резко притянул ее за влажные волосы к своей груди и тут же заполнил ее собой. Аня вскрикнула, вцепилась в бортик еще крепче и тут же ощутила мягкое прикосновение его пальцев на коже и жесткое, глубокое движение внутри. Внизу живота появилась тяжесть, бедра инстинктивно задвигались ему навстречу. С его губ сорвался глухой стон. Он задвигался в ней быстрее и глубже, и она почувствовала, как, пульсируя наслаждением, сладко сжимается вокруг его плоти. Пытаясь унять дыхание, Аня соскользнула со своего мужчины в горячую воду. Волосы, еще вечером так тщательно уложенные в прическу, растрепались. Глаза горели изумрудным огнем. «Боже, какая же ты красивая!» Избавившись от использованного средства защиты, с восторгом рассматривал ее Павел. Коснулся ладонью горящей румянцем щеки, чуть припухших от его поцелуя в губ, и тихо рассмеялся. «Кажется, я нашел то, что так долго искал. Конечно, тебе придется многому научить, но ради того зрелища, которое я сейчас созерцаю, я готов стараться». «Научить?» Расслабленная после недавнего яркого наслаждения, недобро захлопала ресницами Аня. «Не бери в голову, моя милая Золушка. Ты прекрасна, как самый редкий в мире бриллиант». «Какая я тебе Золушка?» Обиделась Аня. «Как это какая? Самая настоящая, идеальная, красивая. Та, которую придется многому научить, дабы она соответствовала желаемому статусу. С вожделением, рассматривая ее обнаженное тело, улыбнулся Павел. «Я не собираюсь ничему учиться. Оставь свои шуточки для кого-нибудь другого». Она обиженно нахмурилась и начала выбираться из джакузи. «Да ладно, не дуйся, Аня. Ты хочешь сбежать?» Давился смехом ее мужчина. «Да». Она зачерпнула воду в ванной и плеснула ему в лицо, после чего накинула на мокрое тело полотенце и быстро подняла с пола ажурные черные трусики. «Туфельку не потеряй», — продолжал веселиться он в горячей воде. Девушка метнула в него яростный взгляд и под громкий хохот Павла гордо прошествовала в гостиную. «Если ты такой умный, развлекайся дальше без меня», — натягивая обратно платье, размышляла она. Подобрала с пола шелковые чулки и решила не надевать их. На цыпочках проскользнула в просторную прихожую, накинула на плечи норку и взяла с комода свою сумочку на золотистой цепочке. «Аня!» — весело крикнул из ванной комнаты Павел. «Ну куда ты ушла? Не дуйся, милая. Ты действительно похожа на Золушку. И это совсем не значит, что ты мне не нравишься. Я тобой очарован. Иди сюда. Я налью тебе шампанского». Не оборачиваясь, Анна тихо повернула замок на входной двери и вышла в холл, намеренно оставив дверь призывно открытой. Нажала кнопку вызова лифта, и очень скоро стальные двери поглотили ее, отправляя на первый этаж. Уже в лифте девушка надела туфли и кое-как запихнула чулки в сумочку. «Черт с ними, доеду до дома без них. Пока этот раздутый индюк сообразит, что я сбежала, я успею сесть в такси». Выскочив из лифта, Аня бросилась к выходу из знаменитой 20-этажной башни. Она не прогадала. У обочины стояли две свободные машины такси. Аня села в первую и назвала адрес. Очень скоро машина несла ее домой по ночным пустынным улицам. «Счастливо оставаться, мой некоронованный принц!» — написала она дерзкое сообщение в своем айфоне и расплылась в довольной улыбке. «Пусть побегает голышом по квартире, а потом прочитает ее сообщение. Будет знать, как задаваться и намекать на ее статус. Никакая она не Золушка. Просто любит петь на сцене и бродить по пляжу. Она такая же, как все обычные люди. А то, что Павел из состоятельной семьи, со связями, еще ничего, ровным счетом, ничего не значит».